Часть вторая. Как учится наш мозг? Споры об относительной роли наследственности и окружающей среды не утихали на протяжении тысячелетий. Подобны ли младенцы табула раса, чистому листу, или пустому сосуду, который должен заполнить опыт? Уже в 400 году до нашей эры в своем труде «Государство» Платон отверг представление о том, что наш мозг приходит в мир, будучи лишенным всякого знания. С самого рождения, утверждал он, каждая душа наделена двумя сложными механизмами – силой знания и органом, с помощью которого мы можем учиться. Как мы уже убедились, 2000 лет спустя прогресс в сфере машинного обучения заставил ученых прийти к аналогичному выводу. Обучение протекает значительно эффективнее, если машина обладает двумя свойствами. Широким пространством гипотез, набором ментальных моделей с множеством возможных настроек и сложными алгоритмами, которые корректируют эти настройки в соответствии с данными, полученными из внешнего мира. Как однажды сказал один из моих друзей, в дискуссии о роли наследственности и окружающей среды мы недооцениваем и первое, и второе. Чтобы учиться, необходимы две структуры: обширный набор потенциальных моделей и эффективный алгоритм для их адаптации к реальности. Искусственные нейронные сети делают это по-своему, доверяя представления ментальных моделей миллионам регулируемых связей. Хотя такие системы способны на быстрое и бессознательное распознавание образов или речи, репрезентация более абстрактных гипотез, таких как правила грамматики или логика математических операций, им недоступна. Человеческий мозг, по всей видимости, функционирует иначе. Наши знания множатся за счет комбинирования символов. Согласно данной точке зрения, мы появляемся на свет с огромным количеством возможных комбинаций потенциальных мыслей. Этот язык мышления, включающий абстрактные допущения и грамматические правила, присутствует в нас изначально и порождает необъятное царство гипотез. Теория Байесовского мозга гласит, чтобы эти гипотезы проверить, наш мозг должен действовать как ученый, собирать статистические данные, а затем использовать их для выбора наиболее подходящей генеративной модели. Такой взгляд на научение может показаться нелогичным. Он предполагает, что мозг каждого маленького ребенка потенциально содержит все языки мира, все объекты, все лица и все инструменты, с которыми он когда-либо сможет столкнуться, а также все слова, факты и события, которые он когда-либо сможет запомнить. Комбинаторика мозга такова, что все эти объекты мысли потенциально уже есть в нем, наряду с соответствующими априорными вероятностями, а также способностью обновлять их на основе текущего опыта. Неужели ребенок в самом деле учится именно так? Глава 3. Невидимые знания младенцев. На первый взгляд, не может быть никаких сомнений в том, что мозг новорожденного младенца начисто лишен всяких знаний. И правда, разве не разумно полагать, как это делал Джон Локк, что ум ребенка – чистый лист, который приобретает свое содержание исключительно под влиянием окружающей среды? Похожую точку зрения высказал и Жан-Жак Руссо в своем трактате «Эмиль или о воспитании». «Мы рождаемся способными к учению, но ничего не понимающими, ничего не сознающими». Почти два столетия спустя Алан Тьюринг, отец современной информатики, выдвинул следующую гипотезу. «Предположительно, мозг ребенка – это нечто вроде блокнота, какие покупают в магазине канцелярских товаров. Простой механизм, зато множество пустых листов». Теперь мы знаем, что эта точка зрения в корне ошибочна. Внешность бывает обманчива. Несмотря на свою незрелость, новорожденный мозг уже обладает значительными познаниями, унаследованными вследствие долгой эволюционной истории. По большей части, однако, эти знания остаются невидимыми, ибо никак не проявляются в примитивном поведении малышей. Ученым-когнитивистам потребовалась немалая изобретательность, чтобы продемонстрировать огромный репертуар способностей, с которыми рождаются все дети. Объекты, числа, вероятности, лица, речь. Диапазон первоначальных знаний младенцев поистине широк. Понятие о физических объектах. На интуитивном уровне все мы знаем, что мир состоит из твердых объектов. На самом деле он состоит из атомов. Но на макроуровне, где живем мы, эти атомы часто объединяются в более крупные сущности, которые движутся как единое целое и иногда сталкиваются, не утрачивая при этом своей внутренней связности. Эти большие скопления атомов и есть то, что мы называем объектами. Существование объектов является фундаментальным свойством окружающей среды. Должны ли мы этому специально учиться? Нет. Миллионы лет эволюции, похоже, запечатлели это знание в самых глубинах нашего мозга. Ребенок, родившийся всего несколько месяцев назад, уже знает, что мир состоит из объектов, которые движутся, занимают пространство, не исчезают без причины и не могут находиться в двух разных местах одновременно. В некотором смысле мозг младенца уже знает законы физики. Он ожидает, что траектория движения объекта будет непрерывной как в пространстве, так и во времени, без каких-либо внезапных скачков или исчезновений. Откуда нам это известно? Дело в том, что младенцы выказывают явное удивление в определенных экспериментальных ситуациях, нарушающих законы физики. В современных лабораториях исследователи превращаются в настоящих волшебников. Смотрите цветную иллюстрацию 5 в PDF-приложении. В маленьких театрах, специально созданных для малышей, они показывают всевозможные фокусы. Предметы на сцене появляются, исчезают, множатся, проходят сквозь стены. Скрытые камеры зорко следят за движением глаз ребенка. Результаты не вызывают сомнений. К магии чувствительны даже те младенцы, которым едва исполнилось несколько недель. Эти крохи уже обладают глубокими интуитивными представлениями о физическом мире и, как и все мы, удивляются, когда их ожидания не оправдываются. Увеличив изображение глаз, ученые определяют, куда смотрят дети и как долго. После этого они могут точно измерить степень удивления и установить, что именно рассчитывали увидеть малыши. Спрячьте какой-нибудь предмет за книгой, а затем внезапно уроните ее на стол. Как будто скрытой вещи больше не существует. Она упала в специальный люк. Дети будут просто ошеломлены. Они не понимают, как твердый предмет мог буквально раствориться в воздухе. Их потрясению нет границ, когда предмет исчезает за одним экраном и вдруг появляется за другим. Или когда игрушечный поезд, катящийся вниз по склону, беспрепятственно проезжает сквозь стену. Кроме того, дети знают, что предмет – это нечто целое. Увидев два конца палочки, которые синхронно движутся по обе стороны экрана, они, естественно, полагают, что за экраном скрывается одна палочка. Вообразите себе их удивление, когда экран опускается, и они видят не одну, а две палочки. Таким образом, можно утверждать, что младенцы с самого начала обладают обширными познаниями о мире, хотя и не знают всего. Конечно, нет. Обычно им требуется несколько месяцев, чтобы понять, как два объекта могут поддерживать друг друга. Поначалу они не знают, что если предмет уронить, то он упадет. Лишь очень постепенно дети осознают все факторы, которые заставляют объект падать или оставаться на месте. Прежде всего, малыши обнаруживают, что предметы падают, когда теряют опору. Сперва они полагают, что любого контакта достаточно, чтобы игрушка оставалась неподвижной. Например, можно положить ее на край стола, и никуда она оттуда не денется. Со временем они выясняют, что игрушка должна находиться не только в контакте со столом, но и на нем, а не под ним или сбоку от него. Наконец, спустя еще несколько месяцев дети понимают, что и этого правила недостаточно. Главное, чтобы над столом оставался центр тяжести предмета. Вот тогда игрушка точно не упадет. Вспомните об этом в следующий раз, когда ваш ребенок в 10-й раз уронит ложку со стола. Он просто экспериментирует. Как и всякому ученому, детям необходимо провести целую серию испытаний, чтобы последовательно отвергнуть все неправильные теории. Обычно это происходит в следующем порядке. Первое. Предметы висят в воздухе. Второе. Они не упадут, если коснутся другого предмета. Третье. Они не упадут, если будут лежать на другом предмете. Четвертое. Они не упадут, если большая их часть будет находиться выше другого предмета и так далее и тому подобное. Данный экспериментальный подход сохраняется и в зрелом возрасте. Мы все с интересом наблюдаем за предметами, которые, как нам кажется, нарушают обычные законы физики. Гелиевые шары, мобили, неваляшки со смещенным центром тяжести, и смотрим волшебные представления, в которых кролики исчезают в шляпах, а женщин распиливают пополам. Такие вещи развлекают нас, ибо не согласуются с интуитивными представлениями, которых наш мозг придерживался с рождения и которые активно совершенствовал в первый год жизни. Джош Тененбаум, профессор искусственного интеллекта и когнитивистики в Массачусетском технологическом институте, выдвинул любопытную гипотезу. По его мнению, мозг ребенка содержит своеобразный игровой движок, ментальную симуляцию типичного поведения объектов, подобную тем, которые используются в видеоиграх для моделирования виртуальной реальности. Задействуя эти симуляции в своей голове и сравнивая их с реальностью, младенцы быстро обнаруживают, что физически возможно или вероятно. Чувство числа. Рассмотрим другой пример – арифметику. Разумеется, дети не понимают математику, это же очевидно. И все же, начиная с 1980-х годов, эксперименты свидетельствуют о прямо противоположном. В ходе одного из исследований младенцам показывают слайды с изображением двух предметов, среди которых изредка попадаются изображения с тремя предметами. Дети явно замечают это изменение, ибо смотрят на картинки с тремя предметами гораздо дольше, чем на картинки с двумя. Манипулируя характером, размером и плотностью предметов, ученые убедились, что младенцы действительно реагируют на само их количество, а не на какой-то иной физический параметр. Лучшим доказательством того, что младенцы обладают абстрактным чувством числа, является способность к обобщению, а именно переходу от звуков к образам. Если малыш слышит «ту-ту-ту-ту», то есть четыре звука, он проявляет больший интерес к картинке с четырьмя предметами, чем к картинке с 12, и наоборот. Контролируемые эксперименты такого рода весьма многочисленны. Все они убедительно показывают, что дети с рождения обладают интуитивной способностью распознавать приблизительное число объектов, причем независимо от характера представления информации, зрительная или слуховая. А считать малыши тоже умеют? Предположим, что дети видят, как за ширмой прячут сначала один предмет, а затем второй. Потом ширму опускают, и, о чудо, за ней оказывается только один предмет. Младенцы долго и внимательно смотрят за ширму, что свидетельствует о явном удивлении. Если же за ширмой оказываются два предмета, продолжительность взгляда не превышает нескольких мгновений. Это когнитивное удивление, возникающее при несовпадении реальности и умственных расчетов, показывает, что уже в возрасте нескольких месяцев дети понимают, что 1 плюс 1 должно составлять 2. Они строят внутреннюю модель невидимой области и умеют ею манипулировать путем добавления или удаления объектов. Что примечательно, такие эксперименты работают не только для 1 плюс 1 и 2 минус 1, но и для 5 плюс 5 и 10 минус 5. При условии, что ошибка достаточно велика, 9-месячные дети удивляются всякий раз, когда фактическое количество предметов не совпадает с умственными расчетами. Например, они точно знают, что 5 плюс 5 не может быть 5, а 10 минус 5 не может быть 10. Это действительно врожденный навык? Неужели первых месяцев жизни достаточно, чтобы ребенок усвоил основные законы, которые управляют поведением множества объектов. Хотя в течение первых месяцев точность, с которой дети оценивают количество, существенно улучшается, эксперименты показывают, что отправная точка вовсе не чистый лист. Новорожденные способны распознавать количество объектов уже через несколько часов после появления на свет, так же как обезьяны, голуби, вороны, цыплята, рыбы и даже саламандры. В случае с цыплятами исследователи контролировали все сенсорные входы. Хотя птенцы не видели ни одного объекта в своей жизни, их чувство числа никуда не делось. Такие эксперименты показывают, что арифметика – один из врожденных навыков, которым эволюция наделила не только человека, но и многие другие виды. Соответствующие нейронные сети были обнаружены у обезьян и воронов. Оказывается, их мозг содержит особые числовые нейроны, которые настроены на определенное количество объектов. Одни клетки реагируют на один объект, другие на 2, 3, 5 или даже 30. Как ни странно, числовые нейроны присутствуют даже у тех животных, которые не получили никакого предварительного обучения. С помощью методов нейровизуализации сотрудники моей лаборатории установили, в гомологичных местах человеческого мозга тоже содержатся клетки, реагирующие на мощность множества, то есть количество элементов конечного множества. Недавно, благодаря новейшей аппаратуре, удалось непосредственно зафиксировать активность таких нейронов в гиппокампе. Результаты этих исследований опровергают некоторые положения ведущей теории детского развития, сформулированные великим швейцарским психологом Жаном Пиаже. По мнению ученого, понятие постоянства объектов – понимание, что объекты продолжают существовать, даже если ребенок их больше не видит, возникает ближе к концу первого года жизни. Что касается абстрактного понятия числа, Пиаже утверждал, что оно вообще недоступно маленьким детям и медленно формируется спустя несколько лет после рождения, главным образом за счет абстрагирования от более конкретных мер размера, длины и плотности. На самом деле все как раз наоборот. Понятия объекта и числа являются фундаментальными характеристиками нашего мышления. Они представляют собой часть базовых знаний, с которыми мы приходим в мир, и в сочетании друг с другом позволяют формулировать более сложные мысли. Чувство числа – лишь один из примеров того, что я называю невидимым знанием младенцев, интуитивных представлений, которыми они обладают с рождения и на которых строится последующее научение. Вот еще несколько навыков, которые исследователи обнаружили у малышей спустя несколько недель после рождения. Интуитивные представления о вероятностях. От чисел до вероятностей всего один шаг. Ученые уже сделали его, решив выяснить, могут ли дети в возрасте нескольких месяцев предсказать исход лотереи. В ходе эксперимента младенцам сначала показывают прозрачный ящик, внутри которого хаотично перемещаются 4 шара, 3 красных и 1 зеленый. В самом низу ящика есть отверстие. В какой-то момент из него выкатывается либо зеленый шар, либо красный. Примечательно, что удивление ребенка напрямую связано с вероятностью происходящего. Если из ящика выпадает красный шар, наиболее вероятное событие, ибо большинство шаров красного цвета, ребенок смотрит на него одно мгновение. Если же из ящика появляется зеленый шар, весьма неожиданный исход, с вероятностью 1 к 4, взгляд фиксируется на нем гораздо дольше. Дальнейшие исследования подтверждают, в своих маленьких головках младенцы прогоняют детальную мысленную симуляцию ситуации и связанных с нею вероятностей. Если шары разделены некой перегородкой, перемещаются ближе или дальше от отверстия, или выкатываются из ящика с разными интервалами, младенцы интегрируют все эти параметры в свои ментальные вычисления. Длительность их взгляда всегда отражает маловероятность наблюдаемого сценария, которую они, судя по всему, вычисляют исходя из количества задействованных предметов. Все эти навыки превосходят возможности большинства современных искусственных нейросетей. И действительно, реакция удивления далеко не тривиальна. Удивление свидетельствует о том, что мозг сумел оценить шансы на тот или иной исход и пришел к выводу, что наблюдаемое событие крайне маловероятно. Поскольку во взгляде младенцев видны все признаки удивления, их мозг явно способен к вероятностным вычислениям. Кстати, одна из самых популярных современных теорий функционирования мозга рассматривает этот орган как вероятностный компьютер, который манипулирует распределениями вероятностей и использует их для предсказания будущих событий. Эксперименты показывают, что таким продвинутым калькулятором вооружены даже младенцы. В ходе целой серии исследований было установлено, помимо калькулятора, мозг младенца снабжен всеми механизмами, позволяющими делать сложные вероятностные выводы. Помните математическую теорию вероятностей преподобного Байеса, благодаря которой можно проследить наблюдаемое явление до его вероятных причин? Похоже, дети способны применять правила Байеса уже через несколько месяцев после рождения. Они не только знают, как перейти от ящика с цветными шарами к соответствующим вероятностям, прямая цепочка умозаключений, как мы только что убедились, но и умеют переходить от наблюдений обратно к содержимому ящика, обратная цепочка умозаключений. В одном эксперименте малышам показывают непрозрачный ящик, после чего человек с завязанными глазами вынимает из него несколько шаров. Шары появляются один за другим, большинство из них красного цвета. Могут ли младенцы сообразить, что в ящике лежит множество красных шаров? Да, в конце исследователи открывают ящик. Если оказывается, что большинство шаров зеленые, дети удивляются и смотрят в ящик дольше, чем в ящик, полный красных шаров. Их логика безупречна. Если в ящике лежат в основном зеленые шары, как объяснить тот факт, что экспериментатор достал так много красных? Хотя вам может показаться, что в этом поведении нет ничего особенного, оно подразумевает необычайную способность к имплицитным, бессознательным рассуждениям, работающим в обоих направлениях. На основании случайной выборки младенцы могут угадать характеристики множества, а на основании множества – характеристики случайной выборки. Таким образом, с самого рождения наш мозг уже наделен интуитивной логикой. В настоящее время существует множество вариантов базовых экспериментов, описанных ранее. Все они свидетельствуют об одном – дети ведут себя как настоящие ученые и рассуждают как хорошие специалисты по статистике, исключая наименее вероятные гипотезы и выискивая скрытые причины различных явлений. В частности, американский психолог Фэй Сюй показала, что если 11-месячные дети видят, как исследователь достает из контейнера преимущественно красные шары, а затем обнаруживают, что большинство шаров в ящике желтые, они не только удивляются, но и делают дополнительный вывод: этот человек предпочитает красные шары. Если же дети видят, что выборка не случайна, то есть следует определенному шаблону, скажем, желтый шар, красный шар, желтый шар, красный шар, они приходят к заключению, что ее произвел человек, а не машина. Логика и вероятность тесно связаны. Как говорил Шерлок Холмс, мой старый принцип расследования состоит в том, чтобы исключить все явно невозможные предположения. Тогда то, что остается, является истиной, какой бы неправдоподобной она ни казалась. Другими словами, мы можем превратить вероятность в уверенность, используя рассуждения для исключения некоторых возможностей. Если ребенок способен жонглировать вероятностями, значит, он владеет и логикой, ибо логическое мышление – всего лишь ограничение вероятностного рассуждения вероятностями 0 и 1. Недавно философ и психолог Люка Бонатти доказал это экспериментально. В его исследованиях 10-месячный ребенок видит, как за ширмой прячут два объекта – цветок и динозавра. Затем один из этих объектов достают. Но какой именно, неизвестно. Он лежит в горшке, так что видна только верхняя часть. После этого с другой стороны ширмы появляется динозавр. В этот момент ребенок может сделать логический вывод. В горшке либо цветок, либо динозавр. Но это не может быть динозавр, потому что я только что видел, как он появился с другой стороны. Значит, в горшке цветок. И это работает. Ребенок не удивляется, если исследователь достает из горшка цветок, но бурно реагирует, если там оказывается динозавр. Кроме того, взгляд ребенка отражает интенсивность его логического мышления. Как и у взрослого, его зрачки расширяются в тот момент, когда дедукция становится возможной. Малыш, настоящий Шерлок Холмс в пеленках, начинает с нескольких гипотез. Это либо цветок, либо динозавр. А затем исключает некоторые из них. Это точно не динозавр. Тем самым переходя от вероятности к уверенности. Это точно цветок. Теория вероятностей – язык науки. Говорит нам Джейнс, и младенцы уже знают этот язык. Задолго до того, как они произносят первые слова, они манипулируют вероятностями и объединяют их в сложные силлогизмы. Их чувство вероятности позволяет им делать логические выводы из наблюдений. Они постоянно экспериментируют, а их мозг, как и мозг всякого ученого, беспрерывно аккумулирует результаты этих экспериментов. Знания о людях и животных. Маленькие дети обладают не только надежной моделью поведения неодушевленных предметов. Они знают, что на свете есть и другие объекты, которые ведут себя совершенно иначе – живые существа. С первого года жизни малыши понимают, что животные и люди автономны и способны двигаться без всякого постороннего вмешательства. Иными словами, чтобы переместиться в пространстве, им не нужно ждать, пока в них врежется другой объект. Их движение мотивировано изнутри, а не вызвано извне. Как следствие, младенцы не удивляются, когда видят, что животные передвигаются сами по себе. Фактически малыши считают животным любой объект, который движется самостоятельно, даже если он имеет форму треугольника или квадрата. Если так, в его поведении нет ничего необычного. Маленький ребенок знает, что живые существа не всегда движутся в соответствии с законами физики и что их перемещениями управляют их собственные намерения и убеждения. Рассмотрим пример. Если мы покажем детям шар, который катится по прямой, перепрыгивает через некое препятствие, а затем сворачивает вправо, через некоторое время им станет скучно. Может, они просто привыкают к такому движению? Нет, на самом деле они понимают гораздо больше. Они приходят к выводу, что это живое существо с определенным намерением. Оно хочет двигаться вправо. Более того, они уверены, что шар настроен крайне решительно, иначе он не стал бы перепрыгивать высокое препятствие. Теперь уберем препятствие. Если шар катится вправо по прямой, младенцы не находят в этом ничего странного. Это самый быстрый способ достичь цели. Если же шар продолжает прыгать даже после того, как препятствие исчезло, малыши широко открывают глаза. В отсутствие препятствия та же траектория, что и в первом случае, вызывает искреннее удивление. Дети не понимают, какими соображениями руководствуется этот чудной шар? Зачем он прыгает? Другие эксперименты показывают, что дети регулярно анализируют намерения и предпочтения других людей. В частности, они понимают, что чем выше стена, тем выше должна быть мотивация человека, который ее перепрыгивает. Из своих наблюдений малыши могут сделать вывод не только о целях и намерениях окружающих, но и об их убеждениях, способностях и предпочтениях. Представления младенцев о живых существах этим не ограничиваются. К 10 месяцам дети начинают приписывать людям черты личности. Увидев, как кто-то толкает малыша, они делают вывод, что этот человек злой, и отворачиваются от него, явно предпочитая ему взрослого или другого ребенка, который помогает упавшему подняться. Задолго до того, как дети научаются произносить слова «плохой» и «хороший», они формулируют эти понятия на внутреннем языке мышления. Подобные суждения требуют тонкого анализа. Даже 9-месячный ребенок может отличить того, кто намеренно обидел другого человека, от того, кто причинил боль случайно, или того, кто сознательно отказывается помочь ближнему, от того, кто просто не может это сделать. Как мы увидим далее, данный социальный навык играет фундаментальную роль в научении. И действительно, даже годовалый ребенок понимает, когда кто-то пытается его чему-то научить. Иными словами, он может отличить обычное действие от действия с целью обучить чему-то новому. В этом отношении годовалый ребенок уже обладает, согласно венгерскому психологу Дьердю Гергели, врожденным чувством педагогики. Восприятие лиц. Одной из самых ранних манифестаций социальных навыков младенцев является восприятие лиц. Взрослым достаточно малейшего сходства, чтобы увидеть лицо. Мы видим лица в шаржах, смайликах, масках. Некоторые даже умудряются различить лик Иисуса Христа на снегу и подгоревших гренках. Как ни странно, эта сверхчувствительность к лицам присутствует уже при рождении. Ребенок, родившийся всего несколько часов назад, быстрее поворачивает голову к улыбающемуся лицу, чем к аналогичному изображению, перевернутому вверх ногами, даже если новорожденный никогда не видел лиц. Одна команда исследователей пошла еще дальше и изучила реакцию плода на световые паттерны, предъявляемые через стенки матки. Удивительно, но эксперименты показали, что три точки, расположенные в форме лица, привлекали плод больше, чем три точки, расположенные в форме пирамиды. Очевидно, распознавание лиц начинается еще в утробе матери. Многие исследователи полагают, что это магнетическое притяжение к лицам играет важную роль в раннем развитии привязанности, особенно если учесть, что одним из самых первых симптомов аутизма является избегание зрительного контакта. Благодаря врожденной склонности обращать внимание на лица, мы быстро учимся их распознавать. И действительно, уже через пару месяцев после рождения область зрительной коры правого полушария начинает реагировать на лица активнее, чем на другие образы, например, места. Такая специализация – один из лучших примеров гармоничного сотрудничества наследственности и среды. В сфере распознавания лиц младенцы проявляют не только врожденные навыки – магнетическое притяжение к изображениям, похожим на лица, но и инстинктивное стремление овладеть спецификой восприятия лица. Именно сочетание этих двух факторов и позволяет младенцам уже через год выйти за рамки наивной реакции на наличие двух глаз и рта и впредь предпочитать человеческие лица лицам других приматов, таких как обезьяны и шимпанзе. Языковой инстинкт. Социальные навыки маленьких детей проявляются не только в области зрения, но и в области слуха. Устная речь дается им так же легко, как и восприятие лиц. Как пишет Стивен Пинкер в своем бестселлере «Язык как инстинкт», речь настолько прочно встроена в человеческий мозг, что подавить стремление говорить так же невозможно, как подавить инстинкт отдергивать руку от раскаленных поверхностей. Это утверждение не следует понимать превратно. Хотя младенцы, разумеется, не рождаются с полноценным лексиконом и знаниями правил грамматики, они обладают удивительной способностью приобретать их в рекордно короткие сроки. В их мозге заложен не столько сам язык, сколько способность овладеть им. На сегодняшний день найдено множество фактов, подтверждающих эту идею. С самого рождения младенцы предпочитают слушать родной язык, а не иностранный. Поистине удивительное открытие, свидетельствующее о том, что овладение речью начинается еще в утробе матери. К третьему триместру беременности плод уже способен слышать. Проникая сквозь стенки матки, мелодика языка достигает младенца, и он запоминает ее. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем», воскликнула беременная Елизавета, когда ее посетила Мария. Лука не ошибся. В последние месяцы беременности мозг растущего плода уже распознает определенные слуховые паттерны и мелодии, вероятно, бессознательно. Эту врожденную способность, несомненно, гораздо легче изучать у недоношенных детей, чем у плода. Как только они родятся, мы можем подсоединить к их крошечным головкам миниатюрные электроды и датчики мозгового кровотока и заглянуть в их мозг. С помощью этого метода моя жена, профессор Гелен Диан Ламбертс, обнаружила, что даже младенцы, родившиеся за 2,5 месяца до срока, реагируют на устную речь. Хотя их мозг еще совсем не зрелый, он уже способен распознавать изменения в слогах и голосах. Долгое время считалось, что овладение речью начинается не раньше 1-2 лет. Почему? Потому что, как предполагает латинское слово «infans», новорожденный ребенок не говорит и, следовательно, скрывает свои таланты. И все же, с точки зрения понимания языка, мозг ребенка – подлинный статистический гений. Чтобы это доказать, ученым пришлось применить целый арсенал хитроумных методов, включая анализ предпочтений речевых и неречевых стимулов, реакции на изменения, записей мозговых сигналов и так далее. Все эти исследования свидетельствуют о том, что младенцы знают о языке очень много. С самого рождения дети могут различать большинство гласных и согласных звуков в любом языке мира и воспринимают их как категории. Возьмем, к примеру, слоги «ба», «да» и «га». Даже если соответствующие звуки варьируются, мозг ребенка, как и мозг взрослого, воспринимает их как отдельные категории с четкими границами. Эти врожденные навыки окончательно формируются под влиянием языковой среды в течение первого года жизни. Малыши быстро замечают, что некоторые звуки не встречаются в их языке. Носители английского языка, например, никогда не произносят гласные, как французские «ю» или «ю», а японцы не различают «р» и «л». Всего за несколько месяцев 6 для гласных, 12 для согласных. Мозг ребенка проверяет свои первоначальные гипотезы и оставляет только те фонемы, которые релевантны для языка, используемого в его окружении. Но это еще не все. Малыши быстро начинают учить слова. Как они их идентифицируют? Прежде всего, младенцы полагаются на просодию, ритм и интонацию. В устной речи мы постоянно повышаем или понижаем тон голоса, а также делаем паузы, тем самым отмечая границы между словами и предложениями. Другой механизм позволяет определить, какие звуки речи следуют друг за другом. И здесь дети ведут себя как начинающие специалисты по статистике. Например, они понимают, что в английском языке за слогом «бо» часто следует слог «тел». Быстрый расчет вероятности подсказывает им, что это не случайно. Вероятность того, что «тел» следует за «бо», слишком высока, а значит, эти слоги должны образовывать слово «bottle» – «бутылочка». В результате слово добавляется к словарному запасу ребенка и впоследствии может быть соотнесено с конкретным предметом или понятием. Уже к 6 месяцам дети вычленяют наиболее употребительные слова вроде «папа», «мама», «нога», «пить» и так далее. Эти слова настолько прочно отпечатываются в их памяти, что и во взрослом возрасте продолжают сохранять свой особый статус и обрабатываются быстрее, чем другие слова, обладающие сопоставимым значением, звуковым составом и частотностью, но приобретенные позже. Статистический анализ также позволяет детям идентифицировать слова, которые встречаются особенно часто, прежде всего артикли и местоимения «я», «ты», «он», «она», «оно». К концу первого года жизни они уже знают многие из них и с их помощью ищут другие слова. Рассмотрим пример. Услышав, как один из родителей говорит «I made a cake» – «я испекла торт», малыши могут выделить короткие незнаменательные слова «I», «я» и «a» – неопределенный артикль, и, исключив их, обнаружить, что «made» – «испекла» и «cake» – «торт» – тоже слова. Они понимают, что существительное часто следует за артиклем, а глагол – за местоимением. а потому в возрасте около 20 месяцев с крайним удивлением реагируют на бессвязные фразы типа «I bottle» – местоимение плюс существительное, или «the finish» – артикль плюс глагол. Конечно, такой вероятностный анализ не всегда надежен. Например, услышав французскую конструкцию «un avion» – самолет, в которой артикль «un» произносится слитно с существителем «avion», многие дети делают ошибочный вывод о существовании слова «navion». «Regardule navion». Прямо противоположное произошло с носителями английского языка, которые решили позаимствовать французское слово «napugun» – салфетка под приборы. Но из-за неправильного членения конструкции «annapurun» в итоге изобрели слово «apron» – фартук. Впрочем, такие ошибки встречаются редко. Всего за несколько месяцев детям удается превзойти любой существующий алгоритм искусственного интеллекта. К своему первому дню рождения они уже заложили основу для базовых правил родного языка на нескольких уровнях – от элементарных звуков – фонем, до мелодики – просодии, словарного запаса – лексикона и грамматических правил – синтаксиса. Ни один другой вид приматов не обладает такими способностями. Этот эксперимент проводили не один раз. Многие ученые обращались с детенышами шимпанзе как с членами семьи и пытались разговаривать с ними на английском языке, языке жестов или с помощью зрительных символов. Увы, даже спустя несколько лет ни одно из животных так и не овладело языком в том смысле, в каком понимаем его мы. Они могли выучить максимум несколько сотен слов, но на этом все. Следовательно, лингвист Ноам Хомский, вероятно, был прав, утверждая, что наш вид рождается со встроенным механизмом усвоения языка, специализированной системой, которая автоматически запускается в первые годы жизни. Как писал Дарвин в своем эпохальном труде «Происхождение человека», речь, конечно, не может быть отнесена к настоящим инстинктам, потому что она должна быть выучена. Она, однако, весьма отличается от всех обычных искусств, потому что человек обладает инстинктивным стремлением говорить. Иными словами, всем нам присущ врожденный инстинкт овладения речью. Этот инстинкт настолько силен, что даже в тех популяциях, где язык изначально отсутствует, он самопроизвольно возникает в течение нескольких поколений. Например, установлено, что в сообществах глухих высокоструктурированный язык жестов с универсальными лингвистическими характеристиками появляется уже во втором поколении.